Глава 32. Тедди возвратился с Дальнего Востока 3 августа. Как только он ступил на землю Сан-Франциско, так в тот же момент стал официально уволенным из американской армии. Служба его прошла в самом пекле войны, и он получил такую разностороннюю практику, какая выпадала на долю лишь очень немногих врачей в США. Теперь он собирался в Нью-Йорк, чтобы еще год постажироваться у одного выдающегося хирурга. Но ни о чем об этом он не думал, когда спускался по трапу самолета. Его белокурые волосы поблескивали на солнце, лицо покрывал темный загар, он всматривался в лица встречавших. Как сильно все отличалось от того дня, когда он отплывал на корабле из Окленда. Теперь он себя чувствовал совершенно по-иному. Он воевал 3 года, совсем недавно ему исполнилось 30 лет. Тедди чувствовал, что за 3 года войны все в нем совершенно изменилось – интересы, потребности, ценности. За время долгого перелета из Японии он неотступно думал о том, как вернется в новую жизнь. 3 года он не видел своей семьи. Письма матери рассказывали о том, что у них происходит, но он всегда ощущал какую-то легкость от того, что находился далеко от дома. Грег писал редко. От силы 1-2 письма за год. Отец умер год назад. Друзья постепенно перестали писать. Кроме Сирины. Его соприкосновение с этим миром осуществлялось через нее, и вот теперь он возвращался назад, в мир, который стал ему незнакомым. Сейчас он пытался отыскать в толпе женщину, которую не видел 3 года. Пока он медленно шел к месту выдачи багажа, глаза его внимательно вглядывались в толпу. Вокруг покачивались таблички с фамилиями прилетающих, приветственно взлетали букеты цветов. Слезы струились по лицам, нетерпеливые руки рвались навстречу к мужьям, сыновьям, возлюбленным, отсутствовавшим долгие годы. Вдруг, совершенно неожиданно, он увидел Сирину, такую сногсшибательно красивую, что от одного ее вида защемило сердце. Она стояла высокая, с широко раскрытыми глазами, спокойная, в красном шелковом платье, плотно облегающем фигуру. Шелковистые волосы свободно не спадали на плечи, а изумрудно-зеленые глаза были устремлены прямо на него. Как и она, Тедди держался до странности спокойно. Он не ускорил шага, не бросился к ней, а подошел спокойно. Затем, словно оба они знали об этом заранее, он крепко обнял ее и изо всех сил прижал к своей груди. У обоих на глазах выступили слезы. Затем, забыв о годах, улетевших прочь, он жадно поцеловал ее в губы, словно сбрасывал с плеч тяжесть долгих лет одиночества и боли. Так, не разжимая объятий, они стояли некоторое время, затем отступили и внимательно осмотрели друг друга с ног до головы. Когда Сирина подняла глаза на него, Тедди увидел в них глубокую печаль. Тедди возвратился к ней, это она теперь понимала, но Брэд не вернется никогда. Ей казалось, что все эти 3 долгих года в Корее находился Брэд, а не Тедди, и только теперь со всей отчетливостью Сирина осознала, что муж потерян навсегда. Все годы переписки ей чудилось, будто она пишет письма не только Тедди, но и Брэду. Они оба слились для нее в единое целое. Теперь же она столкнулась с жестокой реальностью. Ее сердце бурно колотилось, она старалась взять себя в руки и не дать печали отразиться на лице. «Здравствуй, Сирина». Он улыбался, оправившись от первого шока. Затем они одновременно посмотрели на маленькую девочку, стоявшую рядом с матерью. Вот теперь-то 3 прошедших года предстали с особой отчетливостью. Ванессе было уже почти 7 лет. Светло-голубые глаза Тедди смеялись, лицо озарила нежная улыбка. «Спорю, что ты не помнишь своего дядю Тедди?» «Нет, помню». Девочка слегка склонила головку на бок, а когда улыбнулась, Тедди увидел дырки на месте 2 передних зубов. «Каждый вечер перед сном мамочка показывала мне твою фотографию, твою и папину. Но он не приедет, так мне сказала мама, только ты». «Да, это так». Словно острым лезвием боль резанула и Сирину, и Тедди, но он продолжал улыбаться. «Я сильно скучал по тебе». Девочка кивнула с серьезным выражением на лице и, окидывая его с ног до головы, спросила: «Ты правда доктор?» Тедди кивнул, и на ее лице отразилась тревога. «А ты не станешь делать мне укол?» Он рассмеялся, покачал головой, поднял ее и посадил себе на плечи. «Конечно же нет. А как насчет мороженого?» «Ура!» — воскликнула Ванесса. Они стали пробираться к транспортеру, по которому двигались чемоданы. Тедди подхватил свой, и теперь можно было отправляться домой, в квартирку, которую он помог отыскать Сирине еще до отъезда в Корею, и которую вспоминал почти каждый вечер там, в корейских джунглях. И вот теперь, продолжая всматриваться в Сирину, он видел, как сильно она изменилась. Он ничего не сказал ей по этому поводу, пока они не устроились в комнате, попивая кофе и поглядывая через окно на бухту. Тедди не сводил с молодой женщины глаз, отмечая чуть заметную печаль, серьезность и в то же время нежность. Поставив чашку на стол, он осторожно взял Сирину за руку. «Ты стала совсем взрослой, Сирина». «Надеюсь», — она улыбнулась, — «ведь мне уже 27». «Возраст ничего не значит, некоторые так и не взрослеют». «У меня для этого имелось множество оснований, Тедди». Сирина бросила взгляд в другую комнату, где играла Ванесса, затем перевела взгляд обратно на него. «Ты тоже». Он неторопливо кивнул, вспоминая то, о чем не хотел бы вспоминать. «Иногда мне казалось, что никто из нас не сумеет пережить всего этого». «Но мы справились». Заставив себя улыбнуться, он добавил, «Полагаю, приобретенный опыт что-нибудь да значит». Затем, в виде чувства, отразившееся на ее лице, спросил, не в силах сдержаться, «Ты все еще скучаешь по нему?» Она кивнула. «Да, по вам обоим». И только один из нас вернулся обратно. Тедди как-то странно посмотрел на Сирину. «Наверное, очень трудно поверить в то, что близкий тебе человек никогда больше не вернется домой. Не знаю», — он покачал головой. «Временами, когда я получал от тебя письма, на мгновение всплывал вопрос, почему ты ничего не пишешь о Брэде, и только потом вспоминал». Сирина, понимающе кивнула. «Когда ты уехал, со дня его смерти прошло всего 2 месяца. Не думаю, что такого короткого срока хватило, чтобы осознать это. Сегодня я поняла это окончательно». Она тихо вздохнула. «В общем-то, я пыталась спрятаться от этой страшной правды. Единственное, чем я занималась все эти годы, это работа и воспитание Ванессы». Тедди знал об этом из ее писем. «27 лет — еще не конец жизни». Затем добавил с улыбкой, «Знаешь, а ты выглядишь совсем по-другому». Сирина слегка удивилась. «Ты разочарован?» На это Тедди лишь рассмеялся и покачал головой. «О, Сирина, неужели за последние 3 года ты не смотрела в зеркало?» На этот раз пришла ее очередь рассмеяться. «Слишком много. Это, пожалуй, единственное, чем я все время занималась». «Итак, чем бы ты ни занималась, теперь ты гораздо красивее, чем тогда, когда я уезжал». Она прищурилась и посмотрела на него с удивлением. «Уж не повлияла ли война на ваше зрение, лейтенант?» Они оба рассмеялись. «Нет, принцесса, нисколько. Ты действительно самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. Именно это я подумал тогда, когда впервые познакомился с тобой в Нью-Йорке». «А», — Сирина сделала небрежное движение рукой, словно отмахиваясь от чего-то. «Все это искусственное, косметика». «Но нет». Дело не только в косметике. В ней угадывалось нечто, не поддающееся описанию, нечто такое, что таилось в линиях лица, в глазах, в душе. И это таинственное нечто, ее чарующая женственность и нежность, мудрость и страдания, а также любовь, которую она всю без остатка устремила на Ванессу, все это добавляло особый шарм ее совершенной физической красоте. Именно этот неуловимый шарм и не позволял отвести от нее глаз. Тедди внимательно посмотрел на Сирину и спросил, «Сирина, а ты серьезно относишься к своей работе?» За долгие годы, проведенные в Корее, он ни разу не задумывался об этом всерьез. Тедди воспринимал ее работу как средство, дающее ей возможность содержать себя и дочь, платить за жилье. Но теперь, когда он смотрел на нее, на ее фигуру, на то, как она выглядела, как лежали ее волосы, как она теперь двигалась, он понял, что, пожелая, Сирина могла бы сделать головокружительную карьеру. Подобная мысль впервые пришла ему в голову только сейчас. Но Сирина лишь неопределенно пожала плечами. «Не знаю, Тедди, я не думала об этом». Она улыбнулась и вновь стала похожа на юную девушку. «С какой стати мне хотеть заниматься этим делом?» «Но ведь надо платить за квартиру». Она по-прежнему с трудом сводила концы с концами. «Даже теперь». «Потому что ты очень красивая и выглядишь на целый мешок денег». Он пристально посмотрел на нее. «И поскольку ты ничего не хочешь взять от меня, может быть, это не такая уж плохая идея. А что ты думаешь насчет того, чтобы отправиться в Нью-Йорк и поработать там моделью?» «Не знаю. Сама мысль о Нью-Йорке пугает меня». Она с тревогой посмотрела на него. «Я могу и не найти работы в Нью-Йорке». И в то же время эта перспектива ее манила. Может быть, удастся заработать больше денег, чем удавалось за последние 3 года. «Ты шутишь, Сирина?» Тедди взял ее руку и подвел к зеркалу. «Погляди на это, дорогая!» Сирина сконфуженно посмотрела и покраснела, увидев симпатичного молодого человека, стоявшего позади нее. «Такое лицо найдет работу в качестве модели в любой стране мира, принцесса Сирина, принцесса!» Глядя вот так, вместе, на отражение в зеркале, он внезапно понял, что произошло нечто волшебное, словно они увидели друг друга в первый раз в жизни. «Тедди, нет, знаешь...» Взволнованная, она отвернулась от зеркала, он медленно повернул ее к себе и поцеловал. И когда губы его прикоснулись к ней, в нем внезапно вспыхнуло страстное желание обладать этой женщиной, которую он тайно любил на протяжении 7 лет. Но в тот самый миг, когда он прикоснулся к ее прекрасному телу, он ощутил, что вся она напряглась, и он заставил себя остановиться. «Сирина, извини», — он внезапно побледнел, его била дрожь. «Я слишком долго, и...» Молодая женщина нежно прикоснулась ладонями к его лицу, глаза ее были полны слез. «Брось, Тедди, тебе не за что извиняться. Я знала, что это должно было случиться, мы оба знали. За 3 года мы изливали друг другу наши души». Затем она убрала руки с его лица, крепко прижала его к себе и уткнулась лицом в плечо. «Я люблю тебя как брата, Тедди». «И всегда любила тебя. Я ошибалась, когда думала, что между нами может быть что-то большее. Ведь последний год я много размышляла об этом. Сама себе, не признаваясь, надеялась, что ты вернешься домой, и...» Она захлебнулась слезами, затем с трудом вымолвила. «Заменишь его». Сирина чувствовала невыразимую вину от одного того, что произнесла эти слова. Наконец она отстранилась от Тедди. «Так несправедливо ожидать этого от тебя». «Ведь это же не одно и то же. Так смешно!» Она улыбнулась сквозь слезы. «Ты так сильно похож на него, но ведь ты — это ты. Я люблю тебя, но люблю как сестра, а не как женщина, не как возлюбленная, не как жена». Слова были жестоки, они падали на него, словно тяжелые камни, но ему нужно было услышать их. Слишком долго он тешил себя несбыточными надеждами. Она заглянула ему в глаза, он глубоко вздохнул и посмотрел на нее нежным взглядом. «Все в порядке, Сирина, понимаю». «Да?» Сейчас, когда она стояла перед ним в облегающем шелковом платье, она была спокойна, тверда и как никогда красива. «Ты ненавидишь меня за то, что я не могу дать тебе большего?» «Я никогда не смогу ненавидеть тебя. Я слишком сильно люблю тебя и слишком сильно тебя уважаю». «За что?» Глаза ее сделались опустошенными и грустными. «Что я такого сделала, чтобы заслужить это?» «Ты выжила. Выжила вопреки всем несчастьям, подстроенным моей матерью. Ты потрясающая мать для Ванессы. Ты убиваешь себя, работая ради нее. Ты поразительная женщина, Сирина. Не вижу ничего удивительного. Мне грустно. Грустно от того, что я не могу стать для тебя той, о которой ты мечтаешь. Мне тоже. Но, может быть, это и к лучшему». Он вновь стиснул ее в объятиях, моля Бога, чтобы желание не выдало его. «Обещай мне только одно. Когда ты в один прекрасный день снова влюбишься, а это непременно случится, то он будет потрясающим парнем». «Тедди!» Она рассмеялась, и мучительная тяжесть и неловкость последнего получаса понемногу начали спадать. «Что за глупости ты говоришь?» «Нет, правда. У него действительно был такой вид, который не давал повода усомниться в его словах». «Ты заслуживаешь только самого лучшего. Тебе нужна поддержка, нужен мужчина». Из ее писем он знал о ее уединенной, аскетической жизни, как долго она длилась. «Нет, мне не нужен мужчина». Теперь она улыбалась. «Почему?» «Потому что у меня самый лучший брат во всем мире». Она обхватила его за талию и чмокнула в щеку. «Ты». Когда Тедди ощутил ее близость, то почувствовал, как напряглось его тело. Всего за несколько часов они проделали длинный путь из прошлого в настоящее, и теперь он знал свое место.